А что было на этот раз? Ну, очень много. Только официальный полицейский отчет об убийстве Беннета. Ну что ж, пойдемте. Мы поднялись и оделись. Бармен взглянул на деньги, оставленные мною на столике, и кивнул в знак благодарности. Я взял Элен под руку, и мы вышли наружу. Когда мы стояли у выхода, поджидая такси, я чувствовал на себе ее взгляд, полный недоумений и вопросов. Наконец она спросила: «Дип, так, дальше? Откуда вы прибыли?» «С чего бы этот вопрос? Потому что я многое не понимаю в вашем поведении, в вашем характере, в вашем образе мыслей. Вы являетесь частью всех этих беспорядков, всего этого вздора. Но вы знаете жизнь людей, на все вопросы у вас всегда есть ответы. Чувствуется, что вы презираете негодяев, подлецов, но всякая мерзость и грязь так же хорошо знакома с вами. Вы идете по улице, и всякий, разглядывающий вас, знает, что вы не такой, как все остальные, что к вам нельзя относиться безразлично. Вас можно либо любить, либо ненавидеть. Вы большой и значительный, и, как я уже говорила вам, вы, как и все ваши друзья, негодяй. Преступление — это ваша стихия, и все же в вас чувствуется что-то мне непонятное. Как будто бы не все ваши черты и особенности представляют из себя нечто цельное. Поэтому мне хотелось бы знать, откуда вы прибыли сюда? Что вы делали все это время? Меня удивляет, как столько вопросов умещается в такой маленькой головке. Ничего смешного в этом я не вижу. После небольшой паузы она добавила: «Я слышала о завещании Беннета и знала, что вы должны были прибыть сюда через 2 недели после его смерти. Он был известным человеком, и его убийство обсуждалось во всех уголках штатов. Вероятно, не было ни одной газеты, которая хотя бы вкратце не поместила соответствующее сообщение. И несмотря на это, вам понадобилось 4 дня, чтобы приехать сюда. Где же находится такое место, из которого сюда надо добираться целых 4 дня? Где оно, Дип?» Вместо ответа я махнул рукой проезжавшему мимо такси, и оно остановилось у самого входа в бар. Когда я усадил Элен в такси и прикрыл за ней дверцу, я попросил присмотреть за Тилли и остаться с ней, пока я ее навещу. Как только такси начало отъезжать, какая-то доля секунды решила многое. В этот миг мои глаза заметили необычайно расширенные зрачки Элен и неподдельный ужас, мелькнувший в них. Буквально в тот же миг, еще не осознавая вполне значения этой вспышки в глазах Элен, я мгновенно дернулся в сторону и сразу почувствовал острую боль в левом плече. Понятно, что для размышления о познании моего противника у меня не было времени, и я действовал почти инстинктивно. Я даже не дал себе времени для полного оборота к нападавшему на меня сзади, и я нанес ему с довольно невыгодной для меня позиции первый ошеломляющий удар, достаточный, чтобы заставить его зашататься и выронить из руки занесенный для второго удара нож. Второй свой удар, уже хладнокровный, я рассчитал так, чтобы заставить противника некоторое время поваляться в луже. Я взглянул вслед отъезжавшему такси и увидел прижавшийся к заднему окошку белый овал лица Элен с округлившимися от ужаса глазами. Я махнул ей вслед рукой и, кивнув на свое плечо, сделал успокоительный жест. Действительно, я отделался небольшой царапиной на плече и дыркой в плаще. Правая рука лежавшего на мокром асфальте Элла пришла в движение, и я наступил на нее. Пальцы хрустнули, и он взвыл. Заметив за углом свободное такси, я направился к нему. Улица с накинутой на нее сеткой дождя была по-прежнему безлюдна. Только какая-то женщина позади меня принялась вопить и истошно звать полицию, да из дверей бара на секунду показалось лицо бармена и тут же исчезло. Его это не касалось, он ничего не видел и ничего не слышал.